Он должен возвестить о нем всему христианскому миру. Взять пергамент с собой было бы слишком рискованно. Пролежав здесь столько времени, он легко мог развалиться на мелкие кусочки. Да и он сам сумеет ли этой ночью ускользнуть от мусульман? Доберется ли живым и невредимым до Газы? Нет, пусть оригинал останется в этом гроте, а он сделает копию сейчас же. Он бережно перевернул тело своего друга, распахнул его тунику и оторвал широкую полосу ткани от рубахи. Потом тщательно заострил щепку, расправил ткань на плоском камне, обмакнул импровизированное перо в лужу, рдеющей на песке крови, и принялся переписывать апостольское послание, так как это делали много раз у него на глазах в монастырском скриптории. Солнце почти скрылось за Кумранской скалой. Эскье встал. Текст 13-го апостола был переписан кровавыми буквами на клочок рубахи Пьера. Он свернул пергамент, снова обмотал его льняной тесьмой и осторожно вложил обратно в кувшин, стараясь, чтобы он не соприкасался с другим грязным свитком. Вставив обратно пробку, он бережно свернул только что сделанную копию и засунул в пояс. Выглянув из грота, он посмотрел вниз. Турки были еще там, но их осталось уже вдвое меньше. Надо было дождаться ночи и пройти через плантацию Айн-Фешха. У него все получится. 2 месяца спустя судно, на парусе которого алел крест, через узкий пролив выходило из гавани Сен-Жан-Дакр, чтобы взять курс на запад. Стоя на носу корабля, рыцарь храма в белом торжественном облачении в последний раз оглянулся на землю Христову. Там, на берегу, он оставил лучшего друга, чье тело лежало в одной из пещер высокого утеса над развалинами Кумрана, в пещере, где с незапамятных пор, спрятанные кем-то, хранятся в песке кувшины со странными свитками. Как только будет возможно, он туда вернется, извлечет пергамент из 3-го кувшина слева от входа и со всеми предосторожностями, каких заслуживает столь почтенный документ, доставит его во Францию. Смерть Пьера не была напрасной. Копия неизвестного апостольского послания будет вручена Роберу де Краону, великому магистру храма. То, о чем этот текст возвещает, изменит лицо мира. Все узнают, что тамплиеры не напрасно отвергали обожествленного Христа, почитая и любя при этом Иисуса. Прибыв в Париж, Эскье де Флуаран попросил Робера де Краона о встрече наедине. Как только они остались вдвоем, он вынул из своего пояса свернутый клочок ткани, покрытый коричневыми буквами, и протянул его великому магистру ордена, второму из носителей этого титула. Не проронив ни слова, великий магистр развернул ткань. Все еще, храня молчание, ознакомился с текстом, переписанным очень разборчиво. Сурово потребовал, чтобы Эскье поклялся кровью своего брата и друга нерушимо хранить тайну, и скупым кивком отпустил его. Весь вечер и всю следующую ночь Робер де Краон провел в одиночестве у стола, на котором лежал развернутый кусок ткани, испачканный кровью одного из его братьев. Кровью, которой были начертаны самые немыслимые, самые потрясающие слова из всего, что он когда-либо читал. На завтра, с сумрачным лицом представ перед приближенными, он распорядился разослать по всей Европе вестников для чрезвычайного созыва генерального капитула ордена тамплиеров. Всем братьям-капитуляриям, сенешалям или приорам, духовным главам знаменитых и могущественных крепостей, равно как и командорам самых малозначительных земель, было приписано присутствовать на этом капитуле. Никто не вправе пропустить его, ни один. Глава 65. Когда отец Нил возвратился к другу, все еще склоненному над столом в зале книгохранилища, его лицо было замкнуто. Лиланд глянул на него, оторвавшись от манускрипта. «Ну и что?» «Не здесь. Вернемся на Виа Аурелия». Рим готовился к празднованию Рождества. Каждая церковь вечного города в эти дни считает своим долгом выставить самые красивые пресепио — рождественские ясли. Декабрьскими вечерами римляне гуляют, заходя то в один храм, то в другой, и сравнивая, какой украшен лучше, причем всегда сопровождают обсуждение бурной жестикуляцией.